Глава 12. До встречи, Фарамир. Фарамир неожиданно разбудил Фродо перед самым рассветом. Бледная луна еще не совсем растворилась в светлеющем небе. В каменной пещере было холодно, и хоббит с головой залез под служившую ему одеялом тяжелую буйволову шкуру. «Пойдем», — коротко бросил Фарамир. Ничего не понимая, Фродо зябко закутался в плащ и двинулся следом за гондорцем. Сэмми поднял голову и увидел, как две фигуры, одна низенькая, другая высокая, исчезли в боковом коридоре. Не раздумывая и секунды, Сэмми подхватил плащ и кинулся вслед за хозяином. Идущие впереди поднялись по скользким ступенькам на каменную площадку перед глубоким каменным колодцем, свернули еще в один проход и оказались на плоской вершине утеса над низвергающимся вниз водопадом. На обрезе обрыва застыл часовой. Прямо над ним грохочущий поток срывался со скалы и, окутанный жемчужным облаком брызг, падал в каменную чашу озера. Вода в озере пенилась, скипала, выплескивалась через край и, уже успокоившись, вытекала по узкому стоку в овальный водоем. Фродо увидел, как на поверхности водоема показалась крохотная черная фигурка, стрелой проплывшая к самой середине и мгновенно ушедшая в глубину. Часовой натянул тетиву лука и замер в ожидании. Круглая голова показалась над водой и, словно почувствовав опасность, снова исчезла. «Ты видишь?» — спросил Фарамир. «Очень странный зверек. Хотелось бы поглядеть на него поближе». «Я его подстрелю. Ни разу ежа не промахивался». Сэмми выскочил из-за спин стоявших на обрыве. «Эй, постойте! Не стреляйте!» — вскричал он. Фарамир строго посмотрел на хоббита. «Ты откуда тут взялся?» — нахмурился он. «Может, знаешь, что это за тварь такая? Сюда даже птице запрещено залетать. У Саурона лазутчики повсюду. На земле, под землей и в небе». «Это не шпион Саурона», — уверенно произнес Фродо. «Ничего дурного он не делает. Просто ловит рыбу». Так он и тебе знаком», — повернулся к Фродо Фарамир. «Отвечай, не тот ли это ловкач, который недавно скрылся от моих людей?» Фродо кивнул. «Да», — признался он. «Этот несчастный уже много дней плетется за нами, не отставая ни на шаг. У него отличный нюх и глаза, видящие даже в кромешной тьме. До сих пор он был нашим провожатым». «Как же ты отпустил его от себя?» — поразился Фарамир. «Попадись он в лапы оркам, и они вытрясут из него вашу тайну. Или этот ползун ни о чем не ведает, не знает о талисмане?» «Он даже владел им когда-то и называл «моя прелесть», — тихо проговорил Фродо. «Вот как!» — воскликнул Фарамир. «Тогда он вдвойне заслужил смерть. Никто из незваных не может уйти отсюда живым, а тем более не стоит упускать того, кто проведал секрет твоей тайной и тяжкой ноши». Горлом снова показался над водой. Часовой прицелился. «Стрелять?» — спросил он. Фродо кинулся к лучнику. «Постой!» — взмолился хоббит. «Позволь мне! Позволь мне, Фарамир, спуститься вниз и привести его к тебе! Поверь, я не убегу. В противном случае вели застрелить нас обоих». «Ступай!» — согласился Фарамир и приказал лучнику. — «Проведи его к озеру, а лук отдай мне. Я не промахнусь». Часовой повел Фродо по вьющейся между скал лестнице к укрытой кустами расселине, откуда шла крутая каменистая тропа, ведущая прямо к овальному пруду. Из-под ног Фродо срывались и катились в пропасть мелкие камешки, но водопад так грохотал, что плескавшийся внизу горлом ничего не слышал. Он был увлечен ловлей быстрых, мелькавших в прозрачной воде серебристых рыбок. Провожатый приник к самому уху Фродо. «Дальше иди, зам!» — прокричал он. «Убадешь, спасать тебя будет некому, кроме той скользкой твари!» Теперь Фродо крался осторожно, не желая спугнуть Горлума. Если тот кинется на утек, безжалостная стрела Фарамира наверняка настигнет его. Подобравшись совсем близко, хоббит затаился за большим валуном. Горлум плескался совсем рядом. Навострив уши, Фродо прислушался. «Славненькая рыбка! Вкусненькая рыбка!» — приговаривал Горлум, довольно урча и громко чавкая. «Синегорл всех сладеньких рыбок переловит. Семигорло станет сытеньким, сильненьким!» Фродо вдруг пришло в голову, что он сию секунду может навсегда избавиться от коварного соглядатая, от этого омерзительного существа, которое готово предать хоббитов, убить, задушить, лишь бы завладеть своей прелестью. Стоит только дать знак затаившемуся неподалеку лучнику, и Горлум будет пронзен меткой стрелой. Но нет, Фродо не предатель. Горлум вел их через болото, он спас им жизнь. Да и Гэндальф почему-то щадил его. «Погодите, может, и Горлум понадобится», — говорил он. «Смиагорл!» — позвал Фродо. Бормотание прекратилось. «Не бойся, Смиагорл, это я, Фродо». В ответ послышалось свистящее дыхание. «Иди ко мне, Смиагорл!» Горлум с громким всплеском нырнул, потом снова показался над водой. «Нет!» — просипел он. «Господин бросил Смиагорла. Господин завел себе новых друзей, они опасны!» Фродо растерялся. Как успокоить Горлума? Чем подманить его? И тут его осенило. «Хорошо», — спокойно сказал он. «Я уйду, и Смиагорл никогда больше не увидит своей прелести». Горлум выполз на берег. В каждой руке у него трепыхалось по рыбине, а хвост третий торчал изо рта. Громко хрумкая, он доживал рыбу и настороженно зыркнул глазами по сторонам. «Добренький хоббик не забыл Смиагорла», — залопотал он. «Смиагорл тоже не оставит господина. Скорее идем. Смиагорл проведет хоббика через густой лес, через высокие горы, подальше от страшных скал. Скорей, скорей!» «Нет», — остановил его Фродо. «Я не уйду без моего товарища. Он там, наверху. Пойдем со мной, Смиагорл». И Фродо крепко ухватил Горлуму за руку. «Нет!» — завопил Горлум. Глаза его зажглись зеленым пламенем. Он извернулся и свободной рукой вцепился Фродо в горло. Длинные гибкие пальцы сомкнулись, и хоббит захрипел, задыхаясь. «Скверный, злой хоббик заманил Смиагорла!» — верещал Горлум. Еще немного, и Фродо потерял бы сознание. И тут из темноты метнулась к ним громадная тень часового. Он навалился на Горлума всей тяжестью, оторвал его побелевшие пальцы от горла Фродо и прижал к земле. Горлум скользкий и мокрый извивался червем, щелкал зубами, плевался, царапался, пытаясь вырваться. Но из-за скалы вынырнули еще два стражника. Они скрутили Горлума, связали и, подхватив на руки, потащили наверх. Несчастный скулил и хныкал. В пещере их встретил Фарамир. Сэмми топтался рядом. «О, попался, звереныш!» Усмехнулся Фарамир, приближаясь к связанному Горлуму. «Он сам подошел. Поверил мне, а его схватили», — сказал Фродо. «Отпустите!» — верещал Горлум. «Нам больно!» «Может, и вправду развязать?» — осторожно спросил Сэмми. Фарамир пристально поглядел на Сэмми. Он нарушил запрет. Я уже говорил, что каждый, кто приблизится к большому водопаду, заслуживает смерти. Но... Фарамир повернулся к притихшему Горлуму. Твой господин ручается за тебя. Потому если ты поклянешься никому, ни единым слопом не обмолвится о том, что здесь увидел, я посижу тебя. — Мы клянемся! — завопил Горлум. — Семиогорл все забудет. Семиогорл ничего не знает, ничего не видел. Добренький хоббик спасет несчастненького Семиогорла. — Хорошо, — благосклонно кивнул Фарамир. — Отдаю тебя во власть твоего господина. Он волен распоряжаться твоей жизнью и смертью. Фродо низко поклонился Фарамиру. — Спасибо, — сказал он. — Но ведь я сам пока в твоей власти, и не знаю, как ты решил поступить со мной и с Сэмми. Фарамир величественно распрямился, положил ладонь на рукоять меча. Воины, стоявшие позади него, притихли. «Фродо», — торжественно произнес он, — «властью, данной мне повелителем Гондора, объявляю, что тебе позволено пребывать в пределах Утилии, и всякий, за кого ты поручишься, будет отныне под моей защитой». Фродо снова склонился в поклоне. Сэмми чуть не подпрыгнул от радости, но сдержался и лишь отвесил почтительный поклон вслед за хозяином. Горлума развязали, и он, став на четвереньки, подполз к ногам Фродо. — Смиагорл не подведет господина, — лепетал он. — Смиагорл проведет его всюду. — А куда ты собираешься вести его? — быстро спросил Фарамир. Горлом сжался и умолк. «Я отвечу за него», — сказал Фродо. «Мы подошли к воротам Мордора, но они оказались запертыми. Теперь хотим обойти горы и попробовать зайти с севера. Там, кажется, старая крепость и ущелье, или тоннель, ведущий...» Он растерянно помолчал. «Кажется, вниз, на равнину». «Я понял». — нахмурился Фарамир. — Место, куда намеревается заманить тебя этот скользкий червяк, называется Паучьим ущельем. Я там не был, но говорят, что никто еще не выходил оттуда живым. Горлом крупно дрожал и жался к ногам Фродо. — Семиогорл слушается господина! — тоненько верещал он. «Господин велел провести его в Мордор, а другого пути Смиагорл не знает». Фарамир пожал плечами. «Тебе решать, Фродо», — сказал он. «Но еще раз предупреждаю. Паучье ущелье, или, как его называли наши старцы, Кирит-Унгол, таит неведомый ужас». А если решил идти, в дорогу дадим вам немного снеди и пару шкур вместо постели. А теперь мы должны снова завязать вам глаза. Сэмми и Фродо покорно дали затянуть на голове зеленые повязки. Перепуганный Горлум долго извивался, пищал и вырывался, но стоило Фродо прикрикнуть на него, и бедняга смирился. Их опять повели запутанными переходами, крутыми лестницами и прорубленными в скале тоннелями. Наконец, в лица им дохнуло свежим, напитанным влагой воздухом. Здесь Фарамир приказал снять повязки. Они стояли в низине. Позади сверкала на солнце хрустальная стена водопада, а впереди уходили вдаль подернутые утренним туманным маревом редкие перелески и холмы. «Пора нам расстаться», — сказал Фарамир. «Идите прямо и никуда не сворачивайте. Пройдете насквозь лес, спуститесь в широкую долину и смело шагайте вдоль нее краем леса. На этом пути вам пока ничего не угрожает. Эх, нечем одарить мне вас. Вот разве что эти посохи. Фарамир вручил Фроду и Сэмми две крепкие пастушки-палки с железными наконечниками. Есть поверье, что посох, сделанный из этилийского дерева, помогает в пути. Теперь... Он пожал руку Фроду. До свидания, храбрый хоббит. Но коли не суждено будет нам еще встретиться, то прощай. И пусть сопутствует тебе удача. Парамир резко повернулся и в сопровождении своих воинов, не оглядываясь, двинулся обратно к водопаду. Как только они скрылись из виду, Горлум, прятавший за спину Фродо, злобно оскалился и, брызгая слюной, зашипел. «Злые, гадкие человечки! Они хотели убить бедненького Семигорла! Скорей уйдем отсюда!» Сэмми прикрикнул на него, и Горлум из-под лобья, зыркнув на хоббита, утихомирился. Скинув на плечи дорожные сумки, они направились к маячившему на горизонте этилийскому лесу. Солнце уже поднялось высоко, осветило макушки деревьев и высушило росу. Мягко шуршала под ногами трава. Воздух, напоенный ароматами цветов, приятно кружил голову. К полудню путники были уже на полдороги к лесу. Горлум все время старался держаться в тени деревьев, прячась от солнечного света. Он хныкал и закрывал глаза ладонями. Наконец Фродо сжалился над ним и объявил, что пора устроить привал. Они примостились под склоном небольшого холма и с удовольствием подкрепились дарами Фарамира, сухими фруктами, лепешками и копченым мясом. Горлум фыркнул и наотрез отказался пробовать еду этих, как он сказал, противных человечишек. Шмыгнув в кусты, он быстро поймал крохотную полевую мышку и тут же с жадностью схрумкал ее. Сэмми скривился, но промолчал. Долго засиживаться Фродо не хотел. Он вскочил и заставил подняться спутников. Только к вечеру они достигли леса. Здесь их окутал зеленый сумрак и оглушила необычная тишина. Лес будто замер. Даже птицы, казалось, онемели. Мох ложился под ноги мягким толстым ковром. Идти было бы легко и приятно, но воздух отяжелел, набух от влаги и затруднял дыхание. В небе то и дело вспыхивали зорницы. Где-то вдалеке ворчал гром. Постепенно исчез тонкоствольный подлесок, и повсюду высились древние раскидистые дубы. Лес оборвался неожиданно, и путники вышли к голому песчаному обрыву, с которого открывался простор зеленеющей долины Андуина. Серые сумерки почти скрыли горизонт, но все же вдали справа прорисовывались горы Гондора с розовеющими вершинами. Слева на востоке сквозь мрачную мглу проглядывали черные очертания утесов Мордора. Еле видная лента дороги уходила к югу и терялась в темноте, где маячил силуэт полуразрушенной башни. Фродо повернулся к Горлуму. «Ты знаешь, куда ведет эта дорога?» — спросил он. «Мерзкая дорога, опасная дорога!» — задергался Горлум. «Там башня луны, развалины, страшные стражи стерегут ее!» Фродо вгляделся в темноту, и ему действительно померещилось, будто незримыми тенями скользят по бледной ленте дороги прозрачные студенистые существа. «Но мы не можем повернуть назад?» — — сказал он. — Надо идти. — Господин прихажет, с семья горами пойдет, — залебезил Горлум. — Только нельзя по дороге. Семиагорл поведет хоббиков стороной до самого перекрестия. Там все дороги разбегаются. Одна назад — к Маранону и Горелым горам, другая — вперед, к Призрачным горам, и еще одна — в Гондор, к Башне Солнца. А самое страшное — к Башне Луны и в Мордор. Семиагорл все знает. — Так веди нас поскорей! — нетерпеливо воскликнул Сэмми. Горлум вскочил и прытко понесся вперед. Хоббиты за ним еле поспевали. Лес уже остался далеко позади. Теперь приходилось продираться сквозь колючие кусты, скользить по крутым каменистым осыпям, петлять по извилистым оврагам. Все чаще стали попадаться выжженные пустоши с торчащими из черной земли обугленными стволами. В воздухе пахло гарью. Ночь была уже на исходе, но рассвет не торопился. Багровое марево затянуло все небо. Со стороны Мордора наплывала тяжелая темная туча, которую пропарывали острые утесы Призрачных гор. Оттуда сквозило стылым дымным воздухом. Сэмми поежился от усталости, он уже почти валился с ног. «Неплохо бы присесть где-нибудь и перекусить», — предложил он. «По мне так лучше носить еду в животе, а не на спине». Но Горлум неожиданно засуетился, сердито залопотал, глаза его сверкнули. «Нет! Надо спешить! Нельзя мешкать!» Зашипел он зло, поглядывая на Сэмми. Фродо даже не остановился, а Сэмми, поспешая за хозяином, подозрительно косился на Горлума. «Ишь, как старается! С чего бы это?» Бормотал он под нос. Некоторое время они шли молча. В горах, рассыпаясь барабанным эхом, погромыхивал гром. Перебегая от дерева к дереву и стараясь держаться в тени, трое путников постепенно забирали к югу и, наконец, оказались близ широкой, наезженной дороги. Она велась у подножья горного хребта и исчезала меж высоких деревьев со странно обгорелыми стволами и сломанными верхушками. Горлум бухнулся на четвереньки и быстро заполз в большой придорожный камень. Хоббиты, недоумевая, притаились рядом. — Вон там, перекрестие! — сипел Горлум. — Дальше нет ни тропок, ни лощинок. Надо идти по дороге. Осторожно! Крадучись, они двинулись вдоль обочины. По другую сторону дороги выстроилась колоннада высоких деревьев с прямыми гладкими стволами. Густые кроны, закрывая небо, сходились пологом над их головами. Вдруг деревья расступились, и хоббиты оказались на пятачке, от которого крестом на все четыре стороны расходились широкие тракты. «Перекрестие!» — прошептал Горлум. «Вон там!» Он показал на восточную дорогу. «Башня Луны! Хоббикам надо туда!» В просвете между деревьями открывался проход в горах. Закатное небо бросало багровые отсветы на стволы, которые от этого казались раскаленными, полыхавшими изнутри малиновым пламенем. «Смотри, Сэмми!» — изумленно воскликнул Фродо. В нескольких шагах от них возвышалась громадная каменная статуя. На высеченном в скале троне восседал величественный гигант. Многие столетия ветер и дождь точили камень, сглаживали резкие линии и углы, и теперь статуя казалась частью горного хребта. Хоббиты приблизились к ней и одновременно вскрикнули. Гигант оказался обезглавленным. Рядом в траве валялась его срубленная каменная голова в короне. Кто-то совсем недавно осквернил древний памятник одному из великих венценосцев Гондора. «Орки!» — прошептал Горлум. Последний луч заходящего солнца скользнул по обезображенной статуе и угас.